Глава 4. Отъезд из Петербурга, 2 дня в Твери, приезд в Москву, неудачные поиски ночлега, в части, на случайной квартире, намерение пробраться в Одессу, возвращение в Москву, продажа часов и белья, болезнь, в больнице, распродажа последних вещей, путь на родину, встреча с родными, жизнь в отцовском доме, я делаю сторожем церкви царевича Дмитрия, комедия с самоубийством, решение отца отпустить меня в Петербург. Железные дороги в то время не представляли таких удобств, как теперь. Поезд с пассажирами третьего класса достигал Москвы только через 2 суток. А пассажиров возили в тех вагонах, которые теперь назначаются под груз, и в которых были поделаны сплошные узенькие скамейки. А с обеих сторон вагона, в дверях, было вырублено по небольшому отверстию для света, которое на ночь закрывалось доскою, почему в вагоне была совершенная темнота. Но зато пассажирский тариф тогда был очень дешев. Я до Твери заплатил только 2 рубля 25 копеек. А так как из 10 рублей, полученных мною от хозяина, у меня оставалось еще около 6 рублей, остальное я пропил с приятелями, мастеровыми и дворниками, то мне этих денег вполне было бы достаточно, чтобы добраться на родину. Уезжая из Петербурга, я хотя и взял билет до Твери, то есть до ближайшей станции к нашему городу, но вовсе и не думал ехать домой. Я боялся отца. Я не сомневался, что если вернусь домой, не дожив своего срока, отказанный хозяином и без денег, то отец непременно высечет меня и изобьет. И потому мне хотелось разжиться деньгами. Но для того, чтобы разжиться ими, я ничего не мог придумать, а только мечтал. То мне воображалось, что я вот сейчас найду капиталец в количестве 103, 105 или 1000 рублей. И для этого ходил все больше в тех местах, где было меньше народа, чтобы в случае находки никто не узнал о ней, и мне не пришлось бы делиться или совсем с ней расстаться. То я мечтал, что мне представится случай отличиться каким-нибудь геройским подвигом. Например, спасти жизнь какой-либо знаменитой особы. И тогда вместе с деньгами посыплются на меня и другие награды и почести. Или, наконец, мне представлялось, что дорогой в меня влюбится какая-нибудь богатая барыня, молодая или старая, все равно. И за мой ответ на ее любовь осыплет меня деньгами с головы до ног. Промечтав таким образом всю дорогу до Твери и 2 суток в Твери, я решился ехать в Москву и там поискать счастье. Приехав в Москву 1:00 дня, я пошел бродить по ней наугад, также строя в своей фантазии разные воздушные замки. И 1:30 часа очутился в самом ее центре, у Никольских ворот на Толкучке. Здесь я остановился у расположившегося около какой-то ограды букиниста и купил у него 2 довольно толстые старые книги за гривенник. Наконец, я стал подумывать о ночлеге и решился отправиться на постоялый двор. Я слыхал о существовании в Москве Тверской-Ямской и надеялся найти себе там на постоялых дворах ночлег. С этой целью я стал расспрашивать туда дорогу и к сумеркам добрался до места. Подойдя к первому двору, я попросился ночевать. Стоявший у ворот мужчина в засаленном полушубке сухо ответил мне, что здесь ночлежников не пускают. Я подошел к другому двору, попросился, но и там не пустили. Я зашел к третьему, Но и тут дворник только обругал меня. А стоявшие с ним, по-видимому, ямщики грубо засмеялись и провожали меня словами: «Вишь, какой нашелся ночлежник! Какой прыткий! Пусти его ночевать!»